веревки ведь буду, поняли? Хвастун!» — расплылась передо мной Филькина рожа. «Кругом хохт стоит. Эк, закипел я! Чуть паром не изошел. Стал ждать, когда Марья на улице покажется. Однажды гляжу — идет. Худая, бледная. Прямо к Филькиному дому. На работу, значит. Я следом. «Вот что, девка, говорю, последние условия тебе. Вот нож, рогатина и 3 дня сроку. Добудешь лесовика, да чтоб шкура была не желтая, не облезлая, а с шелковистым отливом, сей же день женюсь на тебе и мельницу отдам». Филька гогочет. «Да за мельницу она тебе 1000 медведей ухайдакает. Пустяковые условия ставишь. У нас в ту пору медведей тут водилась тьма. И сейчас еще попадаются. Иногда к самой деревне подходят». Сверкнула Марья своими огромными глазищами. Рогатину отбросила, а нож взяла. И тогда сердце у меня зашлось. То ли делаю. Я ведь ни минуты не сомневался, что пойдет она на медведя, потому что думаю, во-первых, мельница, во-вторых, куда она теперь после того лесочка? Выбора нет. А медведь ей, фу, девка бедовая, и все-таки вдруг заломает ее зверь. Хотя, думаю, при чем тут я? Спрос не с меня, а со зверя. «И что же?» — спросил Петр Иванович так же осторожно, как в первый раз. «Неужели пошла?» «Пошла». Повернулась и пошла прямиком за деревню в лес. Толпа собралась, вслед ей глазеет, но, думаю я, все. Загубил девку сволота, придавило мне сердце. День прошел, вся ночь и весь другой день. Пришла Марья, как темняться начала. Платьишко все изорвано, левый бок в засохшей крови, плечо располосовано медвежьей лапой. Шкуру пудовую бросила в пыль прямо мне под ноги. Потом и ножик мой в пыль швырнула. Хороший был ножик с наборной костяной рукояткой. Между костяными пластинками было вставлено 4 медных для красоты и для весу. Я его за 2 пуда муки у проезжего цыгана купил. Филька потом 4 давал, да я не продал. Сама молчит, бледная, как стена. Только сухие глаза полыхают. Бьется в них жгучее пламя, как тогда в лесу. Я, как сова, лупаю глазами. Даже Филька растянул от удивления губастый рот. Потом хи-хи, вот ян-то номер, мельницу за медведя, рабя. Может, у кого еще есть лишняя мельница? Я молчу, только медвежью шкуру ногами ковыряю. Шерсть густая, с отливом. В самой свирепой силе был зверюга, а Филька не унимается. «Да ты скажи, она к утру вон утес на светлихе разбросает и злат камень для тебя достанет. Но это непонятно тебе. В народе тогда сказка ходила, что под тем утесом будто бы злат камень размером в мельничный жернов спрятан. Об этой сказке уже мало кто помнит теперь. Да теперешним людям такие сказки и ни к чему». Старик снова потыкал в холодную трубку пальцем. Петр Иванович зажег спичку, поднес Анисиму. «Ну вот», — промолвил старик, — «так о чем я? А, ну-ну. Полыхает, значит, пламя в больших Марьиных глазах». Потом усмехнулась она. «Я бы раскидала, да нету там злат камня, в другом месте он», — и ушла. Филька вокруг меня еще гудел что-то, да я уже не слушал, разинул рот и смотрел ей вслед. Филька поднял мой ножик с земли, сунул торопливо себе в карман. Я видел, да не до ножика мне было. С той поры плохо стало Марье, прибавил старик и умолк. Минуты через 2 Петр Иванович спросил. «Повредил, значит, зверь ее?» «Зачем зверь? Плечо она залечила, ничего, зажила. О людях речь. Марья, скажу тебе, на остальных людей не похожая была. Любила она, к примеру, зимние вьюги слушать. Иринка, если знаешь, тоже любит. Переняла, значит, от бабушки.